Творцы и создатели. 9 декабря 2007 года. Советская техника в целом пользовалась невысочайшей в мире репутацией. Исключение разве что техника военная. По нашей традиции, личные имена разработчиков получали очень немногие виды ее – самолеты и стрелковое оружие. Так что чуть ли не единственный наш конструктор, известный всему миру – Михаил Тимофеевич Калашников. «Михтим» — этой аббревиатурой он подписал материалы, поданные на конкурс 1945 года, зачастую считается чуть ли не изобретателем автомата. Правда, саму концепцию этого класса оружия выработал еще Владимир Григорьевич Федоров, оптимальный для того времени промежуточный, сильнее пистолетного, но заметно слабее классического винтовочно-пулеметного. Патрон он спроектировал в 1912-м, а его автомат под японский патрон, близкий к Федоровскому, серийно делали в 1916-26. Строго говоря, патрон Федорова примерно соответствовал нижнему пределу допустимого для тогдашних винтовок. На рубеже 19-20 веков считалась целесообразной залповая стрельба на дистанции до 2,5 километров. Поэтому разрабатывались в основном патроны 7,5-8 миллиметров и с энергией 3000-3500 джоулей. Только в странах, где солдаты в основном столь малы и слабы, что не выдерживали отдачу, Латинская Америка, Скандинавия, Италия, Япония, Швейцария, ориентировались на калибр 6,5 мм и энергию в 2500 джоулей. Федоров показал, реальная эффективность залпа по отдаленному противнику пренебрежимо мала, так что минимальный в ту пору патрон фактически наиболее эффективен. Уже в Первой мировой войне огонь на дистанции более 1 км вели почти исключительно пулеметы. Но удобство снабжения всей пехоты единым патроном долгое время считалось столь важным, что только к концу Второй мировой оружие под патроны энергией 2000 джоулей и менее стали заказывать вооруженные силы разных стран. Промежуточные же патроны и автоматы под них массово выпускали немцы в 1943-45. Но Калашников создал конструкцию столь простую и надежную, что обращение с нею посильно самому необученному бойцу в самых тяжких условиях. Поэтому именно с его легкой руки автомат стал основным пехотным оружием. Но титул изобретателя автомата не точен еще в одном отношении. Калашников придумал немало: от счетчика моточасов, в ту пору ресурс танкового двигателя, несколько десятков часов работы, так что следить приходилось за каждой минутой, до замедления отката затвора винтовой парой. Но как раз в автомате Калашникова ни одну деталь, ни один узел, ни один принцип взаимодействия не изобрел сам Михтим. Да и потом, над отладкой серийного производства и модернизацией работало изрядное конструкторское бюро под руководством Калашникова, КБ завода «Ижмаш», несколько военных НИИ. Так, спусковой механизм всех АК — творение Джона Мозеса Джонатовича Браунинга. Он же изобрел первые работоспособные варианты газоотводного механизма. Дульный тормоз АК-74 создал Петр Андреевич Ткачев из ЦНИИ точной механики. Конструктор весьма изобретательный, но не вписавшийся в армейскую бюрократию. Каждая деталь имеет автора, хорошо известного специалистам. И ни у одной автор не Калашников. Отчего же именно ему досталась всемирная слава? Калашников уже 6 десятилетий возглавляет изрядный конструкторский коллектив. Коллективные заслуги, естественно, связываются прежде всего с руководителем. Так, в совет главных конструкторов входили профессионалы равного, высочайшего класса. Но слава Бармина, Богомолова, Глушко, Кузнецова, Пелюгина, Рязанского, а потом еще, например, Бабакина, Исаева, Янгеля, вместе взятых, меркнет в сиянии Королева. Но, на мой взгляд, куда существеннее то, что Калашников — конструктор. И блестящий. К моменту конкурса он уже многое изобрел и кое-что даже внедрил. Но в данном случае он, судя по всему, вполне сознательно решил отказаться от вольного творчества и взял на себя работу куда менее броскую. Мехтим отобрал из многих тысяч решений, изобретенных задолго до него, десятки узлов и деталей, наилучшим образом решающих задачи, поставленные в условиях конкурса. Согласовал параметры взаимодействия всего отобранного, придал системе оптимальные размеры и форму, даже пошел на нарушение одного из конкурсных условий, укоротил полуметровый ствол на 6 сантиметров и доказал комиссии, что общая боеспособность автомата от этого только возросла. Изобретение при всей своей очевидной значимости всего лишь первый этап громадной работы. Скажем, почему Санта-Клаусы всего мира ходят в красном с белой отделкой? В годы Великой депрессии мало кто располагал деньгами на средневековый костюм. Николай, епископ провинции Ликия, кафедра в городе Миры, откуда и прозвище Мерликийский, благотворительствовал в IV веке, но традиция связывать с его именем рождественские подарки возникла куда позже. Кока-кола за свой счет распространила многие тысячи нарядов своей фирменной расцветки. Но автор мощной рекламной идеи так и остался безвестным. Ведь работали многие. Кто-то в бюрократическом механизме большой корпорации должен был его поддержать, кто-то выделить деньги, кто-то организовать заказ пошива и продумать систему распространения. От идеи до воплощения немалый и нелегкий путь. Первый его шаг далеко не всегда самый трудный, поэтому и прославиться может не только изобретатель. Заслуги Браунинга или, скажем, незаурядного изобретателя Сергея Ивановича Мосина неоспоримы, но и Калашников достоин своей славы. Правда, денег ему она не принесла. В советское время лицензии на производство АК раздавались по политическим поводам, а уж автору и подавно не причиталось ничего, кроме похвал. Нынче Мехтим зарабатывает лицензиями на сопутствующие товары, от ножа до водки с его именем. Зато славу и богатство, связанные с техникой, можно обрести, даже вовсе никоим образом не соучаствуя в ее разработке. Сэмюэл Кристоферович Колт не придумал идею револьвера, с нею экспериментировали еще в 17 веке, и не разработал ни один образец. Говорят, даже первый револьвер, запатентованный им в 1836-м, спроектировал негр-раб. Зато Колт взял на себя организацию работы. Раба с нужными способностями отыскал, финансовых компаньонов уговорил, причем дважды. Первая фирма, купившая его патент, распалась в 1842-м. Партнеры перессорились. Рекламу организовал, репутацию новинки, значит, спрос на нее. Подорвал первоначальный отказ армии от закупок. Госзаказа все же добился в 1847-м при очередной войне с Мексикой. Так что завод в Хартфорде, Коннектикут, не зря носит его имя. И хотя сотрудничает с блестящими конструкторами, от Браунинга до Стоунера, но все тамошнее оружие зовется именем основателя. Не зря американцы говорят: доллар тому, кто придумал, 10 тому, кто сделал, 100 тому, кто продал.